10 красных ноготков и 1 красный нос. В спальне у Машиной мамы стоял столик, а на нем маленькая бутылочка, тоже мамина. В ней было что-то красное. «Что это?» — спросил Саша. «Лак для ногтей», — объяснила Маша. «Когда мама идет в гости, она мажет им ногти. Ужасно красиво получается». «А она открывается?» — спросил Саша. «Конечно открывается. Вот, смотри, там есть маленькая кисточка. Я тебе покажу». И Маша накрасила один ноготок. «Красиво», — сказал Саша. «Помаши мне тоже. И этот палец, и мизинец, и большой». «Теперь я», — сказала Маша. Им очень понравился лак. И скоро у Саши и Маши все ногти стали красными. У каждого по 10 красных ноготков. «Там еще осталось», — заметил Саша. «А ногтей-то у нас больше нет. Может, накрасим ногти Мишки?» Но у Мишки ногтей не было. У него был только нос. Черный нос. «Хочешь красный нос, Мишка?» — спросила Маша. Мишка ничего не сказал. Значит, он согласился. Саша покрасил ему нос. Нос стал очень красным и очень смешным, и блестел. «Лак не отмывается?» — спросил Саша. «Никогда, никогда», — сказала Маша. Но тут пришла мама. Она стала смеяться и немножко рассердилась. «Какие вы безобразники!» — сказала она. А потом взяла другую бутылочку и кусочек ваты, намочила вату и смыла весь красный лак. Сначала с 20 ноготков, а потом с Мишкиного носа. «Вот так», — сказала мама. «И никогда больше не трогайте эту бутылочку». «Никогда», — сказали Саша и Маша.